я ко мне. «Походный вождь Мирос, однажды наша жизнь сложится так, что я покажу тебе другой способ мыться. И вот тогда, походный вождь Мирос, мы посмотрим, будет ли тебе так же смешно». Я смотрел ему в лицо строго, но говорить старался максимально вежливо, помня о его высоком социальном статусе. Заметив, что мои слова немного напрягли его, я улыбнулся достаточно дружелюбно и добавил: «Думаю, моя баня понравится тебе гораздо больше». Кажется, моя улыбка слегка успокоила его. Махнув рукой и показывая, чтобы я шел за ним, походный вождь обошел баньку и направился к дому шамана. Я не стал задерживаться, стараясь уйти от этого места как можно дальше. Как же хотелось просто упасть где-нибудь в прохладную воду и забыться. Солнце палило нещадно, и без того распаренное тело горело огнем. Тропа велась под ногами, и я, щурясь от света, старался не отставать от Мироса. Раздражение после бани все не унималось. Кожа несколько болезненно горела. Хотелось психануть, послать всех в задницу, сорвать с себя всю одежду и прыгнуть в ближайший ручей. Но приходилось терпеть. Нельзя было показывать свою слабость перед этим ормом. Внезапно он остановился, поманил пальцем проходившего по своим телам мальчишку и скомандовал: «Проводи его до дома, говорящего с духами». После этого резко развернулся и ушел в обратную сторону. И что это сейчас было? На кой хрен он ждал меня у бани? Все же он походный вождь, а не прислуга. Я-то сперва решил, что он идет со мной в дом шамана с каким-то делом, а получается... А хер его знает, что получается. Он что, специально ждал меня у бани, чтобы постебаться? Бред какой-то. Рядом со мной переминался мальчишка, не понимая, почему я застыл на одном месте. В дом шамана я заходил один. Мальчишка проводил меня до двери и, убедившись в том, что я никуда не денусь, убежал по своим делам. Внутри хижины было уже не так свежо, как мне показалось в первый раз. После душной улицы попасть в помещение, где пахло травами, оказалось не совсем приятно. Обострившиеся чувства улавливали не только приятные ароматы, но и затхлость, еле уловимую гниль и еще что-то, похожее на запах крови с грязным бельем. Шаман сидел на лавке и что-то бормотал себе под нос, глядя на лежащий перед ним на столе пучок перьев с камушками. Его взгляд был устремлен в никуда, и казалось, что он не замечает моего присутствия. Я кашлянул, пытаясь привлечь его внимание, но старик никак не реагировал. Решив, что церемониться не стоит, я шагнул вперед и встал прямо перед ним, загородив собой солнечный свет, проникавший сквозь узкое окно. «Только не рассказывай мне, что ты так поглощен обрядом. Даже если ты искренне веришь в этих своих духов, то все равно понимаешь, что большая часть твоей работы — обыкновенные фокусы. И вот я-то на них смотреть не собираюсь». Разумеется, вслух я ничего подобного не произносил, но сработало как нужно. Он поднял голову и посмотрел на меня. «Ну как, доволен?» — спросил старик, его голос звучал хрипло и немного насмешливо. «Духи рады твоему очищению. Теперь ты чистый, как сам того желал». Я мысленно фыркнул, пытаясь придумать ответ. «Чистый? Я чувствую себя так, словно меня вывалили в помоях, а потом отшлифовали наждачной бумагой». Но да, пожалуй, лучше, чем было. В действительности облегчение было ощутимым. Под слоем жира и копоти, под чувством осквернения, пробивалось смутное ощущение свежести. Странной, варварской, но все же свежести. А еще неплохо бы мне вспомнить, что даже такого грязного мытья я не мог позволить себе целых полгода. И дело даже не в благодарности, а в том, что к хорошему начинаешь привыкать слишком быстро. Старик дает мне шанс, и нужно быть неблагодарной свиньей, чтобы начать хамить. «Благодарю, шаман!» — выдавил я из себя, честно стараясь сдержать сарказм. «Твои духи действительно щедры!» Старик хмыкнул, но ничего не ответил. Он снова уставился в пустоту, словно пытаясь там что-то разглядеть. Но мне требовались ответы. «И что теперь?» «Свадьба!» — эхом отозвалось слово шамана, прокатываясь по хижине. «Свадьба». Все же... Внутри меня поднималась волна противоречивых чувств. Презрение к их примитивности, злость на то, что меня так бесцеремонно используют, соседствовали с заинтересованностью. Да, именно так. Интересно, как далеко он готов зайти, чтобы удержать меня? На что готов пойти ради моей музыки? Я единственный, кто может рассказать ему о другом искусстве, и он даже не понимает, что моих навыков и знаний хватит, чтобы показать, как можно жить иначе. Он видит во мне ценность, но при этом не до конца осознает, какую именно. И этим можно и нужно воспользоваться. Тут мы с ним равны. Каждый ищет свою выгоду. Значит, нужно выжать из этой ситуации все, что только возможно. Если он хочет, чтобы я остался, то я останусь, но на моих условиях. И условия эти будут весьма требовательными. Я не должен выглядеть как нищий, которому можно кинуть кость. Кость в виде еды или красивой женщины, хотя Айю даже нельзя было назвать красавицей. Я умею играть на гитаре, я иномирец, он мой шанс. Стараясь придать своему голосу как можно больше твердости, спросил: «Что я получу, когда соглашусь на это?» Глава 27. Старик молчал, и я нахально повторил: «Так что я получу за это?» Шаман нахмурился, не ожидая от меня такого вопроса. Он медленно поднялся со скамьи, и я невольно напрягся, ожидая «да чего угодно». Но он всего лишь подошел к очагу, где в котле что-то булькало, и помешал содержимое костяным половником. Затем повернулся, и я увидел, как в его глазах вспыхнул отблеск огня. «Ты получишь все, что полагается мужу моей дочери. Землю, скот, уважение племени и, конечно же, защиту. Никто не посмеет обидеть того, кто связан кровью со мной. Но, Макс, духи дали тебе свободу, но не обязывали меня давать тебе кров и пищу». «А это он к чему? Может показать, что он мой благодетель?» «Ну, по сути, так и есть. Только что-то мне слабо верится в его бескорыстие и гуманизм. Значит, у него будут какие-то условия, кроме брака, которые мне не понравятся. Что ж, пусть излагает». «Через некоторое время я введу тебя в совет племени. Но запомни, ты будешь говорить только моим голосом. Я дам тебе все. Но я же смогу и отобрать у тебя все. Я закрою свои уши для голоса предков, что просили помочь тебе. Ты понял меня, чужак?» Он грозно нахмурил брови и попытался сделать значительное лицо, как бы угрожая мне. Надо сказать, что особого страха я не испытывал, но понимал законность его требований. Мужик выдернул меня из рабского состояния и предлагал по местным меркам шикарную жизнь на вершине местного общества и просил за все эти богатства не так и много. Всего лишь не лезть в местную политику и поддерживать его. Заманчивое предложение. Земля, скот, уважение, защита, относительно безбедная и сытая жизнь. И, надо сказать, сколько бы я ни фыркал на местную баню и не самые современные методы гигиены, но прекрасно понимал, что без его поддержки я тупо не выживу. Оставалась только одна проблема, и заключалась она в Айе, дочь шамана. Насколько я успел понять, не самая желанная партия в племени. Все эти богатства прилагаются к одноглазой девице. Остановит ли это меня? Да ни за что на свете. Я без секса уже полгода, если не больше. Правда, раньше мне больше всего постоянно хотелось жрать, но в дороге шаман кормил меня досыта, и я успел отоспаться. Мне было бы наплевать, даже если бы она была слепой полностью, но поторговаться все же следует. «А что насчет самой Айи?» — спросил я, стараясь говорить как можно более нейтрально. «Что она думает об этом браке?» Шаман усмехнулся, и я уловил в этой усмешке не то гордость, не то досаду. «Айя особенная», — произнес он, снова отворачиваясь к котлу. «Она не такая, как остальные девушки в племени. Она видит больше. Она понимает вещи, недоступные для других». Он замолчал на несколько секунд, словно подбирая слова, и я почувствовал, как приближаюсь к чему-то важному. Кажется, шаман был готов открыть передо мной какие-то карты. «Она умна, играющая музыку духов», — продолжил он, понизив голос. «Умнее любого жителя нашего племени. Она знает целебные травы, понимает язык жителей каменных городов, читает знаки звезд. Ее знания помогут тебе понять этот мир, если ты будешь готов слушать ее. Она училась много лет, и не только у меня. Она превзошла меня во многих вещах». «Каменные города, значит», — призадумался я. «И часто она там бывает?» «Раз в сезон», — ответил старик, — «как и я. У нее была хорошая учительница. Я купил рабыню в городе, а я усердно трудилась, чтобы попасть в город и удачно выйти замуж». Он замолк, а я, кажется, догадался, что случилось что-то неприятное. Может быть, именно в городе ей выбили глаз? «Что-то пошло не так?» — осторожно спросил я, стараясь не спугнуть его. «Ее не приняли там?» Шаман вздохнул, на мгновение прикрыв глаза. На его морщинистом лице промелькнула тень печали, словно воспоминание о чем-то очень личном и болезненном. «Духи, они не всегда благосклонны к нашим желаниям», — произнес он туманно, словно говорил не со мной, а с самим собой. «Ай, я слишком много хотела, слишком стремилась к знаниям, к власти, к пониманию. Город — это искушение, Макс. Искушение, которое может сломать даже самых сильных. Она хотела больше, чем ей было положено». Он снова помешал варево в котле, и густой пряный запах наполнил хижину. Я стоял молча, ожидая продолжения. Почувствовал, как любопытство переплетается со смутным предсказанием. Девка допрыгалась. Шаман, видимо, пытался подложить ее под какую-то знать, но не вышло. «Духи забрали ее зрение», — в конце концов произнес шаман, его голос стал почти шепотом. «Один глаз. В качестве платы. Чтобы она помнила свое место. Чтобы она знала, что не все можно купить за знания. Чтобы она могла принадлежать такому, как ты, играющей музыку духов. Чтобы она осталась здесь, с нами, и служила своему племени». «Забрали зрение. В качестве платы». Эти слова звучали дико, жестоко и бессмысленно. Но в то же время в них чувствовалась какая-то извращенная логика. Ее на самом деле просто наказали, вот и все. Тут нет никаких духов и их воли. И что, она просто свыклась с этим? С трудом выдавил я из себя. Она приняла это? Шаман пожал плечами. «У нее не было выбора», — ответил он. «Судьбу не выбирают. Ее принимают. Айя сильная женщина. Она найдет свое место. И если она захочет, она станет тебе верной женой и советницей. Но есть условия». «Так, наконец-то мы добрались до главного. Слушаю тебя. Ты не возьмешь в свой дом вторую жену до тех пор, пока Айя не подарит тебе сына». Я чувствовал, как внутри меня нарастает отвращение. Отвращение к этому миру, к этим людям, к этим варварским обычаям. С одной стороны, перспектива получить землю, скот, уважение и защиту. С другой — стать мужем женщины, которую насильно привязали ко мне. Женщины, которая знает больше, чем другие. Женщины, которая, возможно, будет ненавидеть меня за то, что я стал причиной ее несчастья. Или, по крайней мере, предлогом для него. Моя жизнь может стать весьма нелегкой, если эта девица возненавидит меня. «И что, если я откажусь?» — спросил я, стараясь сохранить бесстрастное выражение лица. «Что, если я не захочу жениться на Айе?» Шаман медленно повернулся ко мне. «Тогда ты нарушишь волю духов», — произнес он, его голос прозвучал жестко. «Ты оскорбишь наших предков. Ты лишишь наше племя надежды на процветание. И за это придется заплатить». «И чем я заплачу?» — спокойно спросил я. «Своей жизнью? Своей свободой? Или, может быть, вы заберете у меня мой дар музыки?» Шаман молчал, глядя мне прямо в глаза. Казалось, он пытается прочитать мои мысли, увидеть мои страхи, сломать мою волю. В хижине повисла тяжелая гнетущая тишина, нарушаемая лишь бульканьем варева в котле. «Ты заплатишь тем, что потеряешь», — наконец произнес он, его голос стал угрожающим. «Тем, что тебе дорого. Ты заплатишь тем, о чем будешь жалеть всю свою жизнь. Выбор за тобой, играющий музыку духов. Но помни, духи не прощают обид». Я хмыкнул про себя, понимая, что выбора-то у меня, по сути, и нет. Однако я понял мотив старика. Он хочет спихнуть дочь с рук. Спихнуть не просто так, а обеспечив ей сытое будущее. Неудивительно. Слишком умная и образованная женщина — это всегда проблема для патриархального общества. Но меня это даже устраивало. Умная жена — это не так уж и плохо. Главное, чтобы она не слишком увлекалась своим интеллектом и не пыталась командовать мной. «А что она получит от этого брака?» — спросил я. «Кроме земли и скота, разумеется». Шаман снова повернулся ко мне, и в его глазах мелькнул огонек уважения. «Она получит возможность использовать свои знания», — ответил он. «Она получит доступ к твоей музыке. Она сможет учиться у тебя, узнавать новое о мире и получить от тебя ребенка». Он сделал паузу и добавил. «Она стремится к знаниям, но она всего лишь женщина и не сможет прожить всю жизнь одна. Племя не любит одиноких. Каждый должен создать семью и оставить потомство». Я задумался. Все это звучало довольно логично. Шаман хочет пристроить свою дочь, а я — получить выгоду от этого союза. Взаимовыгодное сотрудничество. Но прежде чем окончательно согласиться, мне нужно было убедиться, что Айя не станет для меня обузой. Или, хуже того, врагом. «Я хочу поговорить с ней», — заявил я, «прежде чем принимать какое-либо решение». Шаман кивнул. «Это разумно. Я приведу ее сюда. Но помни, Макс, она не станет подстраиваться под тебя сразу. Она скажет тебе то, что думает, и тебе придется это принять». «Просто проверим, сможем ли мы ужиться», — улыбнулся я. Он не ответил на мою ухмылку, лишь махнул рукой, призывая к терпению, и покинул хижину. Оставшись один и пересев ближе к огню, я принялся размышлять. Свадьба. Это было странно, дико, нелепо. Но в то же время интересно. Это был шанс изменить свою жизнь, получить власть и влияние. Стать кем-то вроде местного феодала, окруженного своими вассалами и наложницами. Или же все это обернется крахом? Если я не смогу найти общий язык с Айей, если шаман перегнет палку, давя своей властью, и племя взбунтуется против меня, тогда мне останется только бежать. И на этот раз уже навсегда. Но я был готов рискнуть. Вскоре дверь хижины отворилась, и вошла Айя. Она не была красавицей, это правда. Но в ее лице было что-то притягательное, что-то такое, что заставляло меня смотреть на нее, не отрываясь. Она была чем-то вроде дикого цветка, выросшего на камнях. Неприхотливая, крепкая, выносливая и не такая тупая, как прочие степнячки. «Ты хотел поговорить со мной?» — спросила она. Ее голос был низким и немного хриплым. «Да», — ответил я, вставая с циновки. «Я хотел узнать, что ты думаешь о нашем брате?» Она пожала плечами. «Это решение моего отца. Я подчиняюсь ему». «Но у тебя есть свое мнение, разве нет?» Она посмотрела на меня долгим изучающим взглядом. «Мое мнение не имеет значения. Важно лишь то, что это выгодно для племени». «А для тебя? Разве тебе не важно, с кем ты проведешь всю свою жизнь?» Она усмехнулась. «Жизнь — это не то, что мы выбираем. Это то, что нам дано. и мы должны использовать ее с умом. Ну да, а твоя травма тому подтверждение. И ты считаешь, что брак со мной — это разумное использование твоей жизни? Она снова пожала плечами. Я не знаю. Я недостаточно знаю о тебе. Но я верю, что мой отец не станет принимать решения, которые навредят мне или племени. Ты дочь шамана. Он непростой человек. Неужели отец не позаботился о женихе для тебя? Она молчала, и я спросил прямо. Кому ты предназначалась в жены до того, как... Церемониться я не собирался и коснулся пальцем своего глаза. Она бросила на меня взгляд с явным раздражением, но быстро взяла себя в руки и ответила. «Меня мечтали забрать в свой дом лучшие воины. Даже походный вождь мира был среди них. Но отец, он желал большего. И вот к чему это привело. Ты ненавидишь его? Ты чужак, ты не понимаешь. Ну так объясни мне. Я пошла вслед за его желанием, и духи наказали меня. У меня нет к нему ненависти». «Но у тебя нет и любви», — тихо договорил я. Она молчала, не поднимая взгляд, и я негромко спросил. «Как ты думаешь, мы сможем быть счастливы?» Она посмотрела мне прямо в глаза. «Счастье — это иллюзия, важна лишь польза». Я усмехнулся. «Вот это уже интересно. Прагматичная дикарка. Кажется, с ней можно иметь дело». «Хорошо», — сказал я. «Тогда давай поговорим о пользе. Что я могу получить от этого брака? И что можешь получить ты?» Она задумалась на несколько секунд. «Ты получишь землю, скот, уважение племени и защиту. Я получу знания, возможность учиться у тебя и доступ к твоей музыке. А еще я рожу сына и буду учить его всему, что знаю». «А что насчет любви? Разве тебе не нужна любовь?» Она снова усмехнулась. «Любовь — это происки злых духов и утешение слабых. Мне нужно уважение». Я смотрел на Айю и видел в ней отблеск ума, но и тень хитрости. Слишком уж легко она соглашалась на брак, словно просчитала все ходы наперед. В ее холодных ответах не было ни страха, ни надежды, лишь безупречная логика. Я чувствовал, что за этой маской безразличия скрывается нечто большее, чем просто покорность судьбе. Она видела в этом браке какой-то свой шанс, и это заставляло меня быть настороже. Мирос сватался к ней. Вполне возможно, он до сих пор неровно дышит в ее сторону. Иначе с какого бы хрена он дожидался меня у бани? Вряд ли он будет в восторге от моей женитьбы. Скажи, Айя, после того, как духи наказали тебя, Мирос отказался от брачных планов. Он упрашивал меня стать его женой. Упрашивал? Что-то я не понимал в этих отношениях. Почему же ты отказала? Никогда дочь говорящего с духами не войдет под кров мужа второй женой. Ага, вот оно что. Почему он не хотел взять тебя первой, если не раздумал жениться вообще? Он боялся, что ребенку передастся вот это. Она подняла лицо, развернув голову ко мне так, чтобы я видел тонкий шрам на месте второго глаза. Она явно злилась на эти расспросы, раздувая ноздри от гнева, но отвечала честно, не пытаясь скрыть что-то. «Родит одноглазого ребенка? Обалдеть! Я бы до такого просто не додумался! Что ж, его глупость не мои проблемы». Внезапно в хижину вошел шаман. Он окинул нас обоих цепким взглядом, словно хотел прочитать наши мысли. «Ну что, Макс, Айя, вы приняли решение?» — спросил он, в его голосе звучало нетерпение. Я замялся на мгновение, чувствуя, как сомнения вновь захлестывают меня. Но потом, взглянув на неподвижное лицо Айи, на ее единственный устремленный на меня глаз, произнес: «Да, я согласен». Айя лишь слегка кивнула, не выразив никаких эмоций. «Я тоже согласна», — произнесла она ровным голосом. Шаман довольно улыбнулся, и морщины на его лице стали еще глубже. «Отлично! Тогда мы начнем подготовку к свадьбе немедленно. Завтра же объявим о вашем союзе всему племени». Глава Глава 28. Подготовка к свадьбе началась на следующее утро. Я спал в отдельной комнате, предоставленной мне шаманом, и проснулся от громких криков и звуков барабанов, доносящихся откуда-то снаружи дома. Офигенно! Не обращая внимания на шумиху, я потянулся, понимая разницу между моим прошлым обиталищем и условиями, в которых я оказался сейчас. Сознание прояснилось на удивление легко, будто и не было вчерашней бани, да и самой арабской жизни. Наверное, шаман что-то намудрил с чаем, который я пил. И хорошо, потому что ощущения разбитости не было. Я словно перезагрузился. Отдельная комната оказалась настоящим спасением. Долгие месяцы в холодной лачуге под тряпкой на зернистых нарах сделали меня неприхотливым, но, признаться, даже я оценил это подобие комфорта. Я спал на нормальной кровати, лежал на жестковатом, но матрасе, укрывался шкурой и не мерз, не просыпался от холода. Как же это замечательно! Растягивая удовольствие, я еще немного повалялся, слушая, как нарастает шум за стенами. Подготовка к нашей с Айей свадьбе, судя по всему, набирала обороты. Странно, что меня не подняли. Да и... Я задумался, вспоминая все свадьбы, на которых бывал с пацанами лет с 5. Понимая, что местный мир сильно отличается от земного, все равно пришел к выводу, а не должен ли я как-то помогать в подготовке? Или с меня нечего взять? В голове мелькнула мысль о том, что я как жених должен, наверное, рубить дрова или что-то в этом роде. Деревенские свадьбы с детства, где жених с друзьями с утра пораньше вовсю суетились, демонстрируя свою силу и рвение, не забывая остограмиться, всегда проходили по одному канону. Бывало, что к торжественному моменту жених уже и на ногах не стоял. Но здесь, похоже, все шло по своим, неведомым мне, правилам. Звуки барабанов становились все громче и ритмичнее. Наконец, я решил, что хватит валяться. Выйдя из комнаты, тут же направился на кухню, надеясь застать там либо Айю, либо старика. Живот урчал и требовал завтрака. В центре кухни над очагом колдовал шаман. Старик, склонившись над котлом, размешивал варево деревянной ложкой. Он что-то бормотал себе под нос, не обращая на меня внимания. Из небольших мешочков, развешанных тут же на стене, он поочередно доставал щепотки чего-то, добавляя их в кипящую жидкость. Запах был, как мне показалось, каким-то знакомым. Причем не здешним, а... Воск? Точно, примесь воска ощущалась в этом странном запахе. Он делает свечи? «Доброе утро!» Я попытался привлечь внимание шамана. Шаман оторвался от своего занятия и окинул меня быстрым взглядом. «Макс!» — кивнул он. «Хорошо, что ты сам проснулся!» «Я вот подумал», — продолжил я. «Сегодня же свадьба. Может, чем-то помочь нужно? Дрова там порубить, воды принести? Или у вас тут все по-другому?» Шаман усмехнулся. «Не стоит тебе тратить время на подобные вещи. Айя тоже отдыхает. Сегодня ваш день. Пусть другие работают». «Но это как-то странно», — вырвалось у меня. «Обычно жених и невеста принимают участие в подготовке». Я тут же закрыл рот. Итак, ляпнул лишнего. «Не нужно шаману знать, как и что происходит на земле во время бракосочетания. Моя легенда о том, что я ничего не помню, может начать трескаться по швам». Но, на мое счастье, старик не обратил должного внимания на мои слова, решив, что свадьбу я видел в прежнем племени. «Традиции того племени здесь не имеют значения», — отрезал шаман. «У нас свои обычаи. Тебе нужно набраться сил. Сегодня вечером тебе понадобится вся твоя энергия». Он снова повернулся к котлу, продолжая помешивать странное варево. «Что это такое?» — спросил я, не удержавшись от любопытства. «Неважно», — ответил он. «Скоро Айя встанет. Вам нужно умыть веки молоком омга. Это древний обычай, чтобы глаза смотрели ясно в будущее». «Чьим-чьим молоком?» Он ничего не стал отвечать. Шаман явно был не в настроении для долгих разговоров. Да и что я мог знать о местных обычаях? Лучше уж довериться ему, чем лезть со своими земными представлениями. Молоко Омга. Звучало экзотично, но как-то грязно. Конъюнктивита мне еще не хватало. Кто такие эти Омги, и что будет, если умыть глаза их молоком? Впрочем, раз шаман сказал, значит, так надо. Спорить с ним точно не стоило, особенно в такой важный день. Я решил не мешать старику с его варевом и вылез из кухни. Шум снаружи не утихал, а даже, казалось, усилился. Любопытство взяло верх, и я направился в сторону источника звука. Прямо перед домом, на расчищенном участке, вовсю кипела работа. Несколько десятков людей занимались разными делами. Кто-то устанавливал огромные деревянные столбы, украшенные яркими лентами, тряпками и цветами. Кто-то разводил костры, над которыми уже висели большие котлы. Женщины плели гирлянды из местных цветов, обильно перекладывая зеленью, ведь самих цветов собрали не так и много. А мужчины таскали бревна и доски, строя некое подобие сцены. Все двигались слаженно и организованно. В воздухе витал запах дыма, трав и каких-то пряностей. Я стоял в стороне, наблюдая за происходящим, и чувствовал себя немного неловко. Все вокруг были заняты делом, а я — просто зритель. Вдруг ко мне подошел один из мужчин. С широкой улыбкой на лице он протянул мне глиняную кружку, наполненную каким-то напитком. «Пускай мой дар будет первым!» — выпалил он. «Выпей! Это придаст тебе сил!» Я, если честно, немного растерялся. Обернулся, ожидая увидеть за спиной шамана, но старика не было. Я не знал, стоит ли мне что-то пробовать, а также не знал традиций. И в последнее все и упиралось. Вдруг так нельзя? Вдруг? Ответ пришел сам собой. Вслед за мужиком к нам подошли еще трое человек. Две старухи, в руках которых были свертки, и юноша. «Мой сверток отгонит злых духов от вашей семьи!» прошамкала одна из старух, протягивая мне нечто, завернутое в плетенку из сухой травы. «А мой принесет удачу и жизнь в ваш дом!» вступила вторая, протягивая свой сверток. Юноша просто молча приложил кулак к сердцу и протянул мне небольшой амулет, сплетенный из жесткого волоса. Все смотрели на меня с ожиданием, и я понял, что отказываться нельзя. Это их традиция, их способ выразить свою радость и пожелать нам счастья. Я принял кружку с напитком, свертки и амулет, благодаря каждого прижатым кулаком к груди. Знать бы еще, что это значило. А вот жидкость в кружке оказалась терпкой и слегка кисловатой, но вполне приятной на вкус. Напоминала квас. Разумеется, сделав несколько глотков, я не почувствовал никакого прилива сил, но мне было вкусненько. Не успел я допить напиток, как ко мне подошла Айя. Она была одета в простую льняную рубаху и широкие штаны, перехваченные кожаным ремнем. На поясе прикреплен тканевый мешок. Волосы были распущены и свободно не спадали на плечи. Лицо ее казалось осунувшимся, а взгляд отстраненным. Она не улыбалась. «Дары принимают после омовения», — сказала она, не глядя мне в глаза. «Не разворачивай дары сейчас». «Упс», — протянул я русское слово. «Не знал. И куда нам? К реке». Все так же безэмоционально ответила невеста. «Пошли». Айя развернулась и направилась в сторону чистокола. Я, немного помедлив, последовал за ней. Мы шли молча сквозь шум и гам свадебной подготовки, и мне казалось, будто мы находимся в каком-то другом мире. Ее отстраненность настораживала, но я решил не лезть с вопросами. Возможно, она просто волнуется перед свадьбой, а может, что-то случилось. Мы вышли на территорию поселения и направились по узкой тропинке вглубь леса. Шум свадьбы постепенно затих, и нас окружили шелест листьев и звук реки, к которой мы направлялись. Айя шла впереди, не говоря ни слова, и мне оставалось лишь следовать за ней, гадая, что могло вызвать ее столь мрачное настроение. Река оказалась совсем близко. Выйдя из-под сени деревьев, мы оказались на небольшом песчаном пляже, окаймленном густой зеленью. Вода казалась чистой и прохладной, сквозь нее даже видны оказались редкие камушки на дне, и густой куст каких-то водорослей, напоминающих темно-зеленые волосы. Недалеко от берега возвышались огромные валуны, поросшие мхом, добавляя этому месту дикости и первозданности. У самой кромки воды Айя начала раздеваться. Она сняла рубаху и штаны, оставшись в одной лишь набедренной повязке из грубой ткани. Я замер, не зная, что делать. С одной стороны, возможно, было бы невежливо отворачиваться. С другой, раздеваться следом как-то неправильно. На мгновение я поймал себя на мысли, что я давно не видел почти голой женщины. Затем осек сам себя, припоминая бабу из бани, и отбросил все плохие воспоминания назад, пожирая Айю взглядом. Ее кожа, тронутая загаром, казалась бархатной, а каждое движение излучало грацию. И вот она повернулась. Я нервно сглотнул. Аккуратные плечи, тонкая талия, округлые бедра. Ее грудь, небольшая, но упругая, с чуть розоватыми сосками, притягивала взгляд. Я невольно сглотнул набежавшую слюну, ощущая, как кровь приливает к щекам. И не только. Она что, хочет прямо здесь? Или это типа испытание? Мне-то что делать? Айя, казалось, не замечала моего замешательства. Она спокойно вошла в воду, окунаясь с головой. Вынырнув, тряхнула волосами и посмотрела на меня, наконец, встретившись взглядом. «Не стой столбом», — бросила Айя, обернувшись ко мне. «Раздевайся и заходи в воду». Я последовал ее примеру, только вот у меня не было никакой набедренной повязки. Понимая, что прикрываться руками было бы нелепо и глупо, с каменным выражением лица просто зашел в воду, ощутив приятный холодок, пробежавший по коже. Вода была чистой, и я мог видеть, как мелкие невзрачные рыбки или головастики снуют возле длинного камня на дне. Айя зачерпнула воду ладонями и плеснула мне в лицо. Затем повернулась ко мне и протянула руки, полные воды. Я понял, что должен сделать то же самое. «Теперь молоко Омга», — тихо произнесла Айя, направляясь к берегу. Айя вышла на берег и достала из тканевого мешка небольшой глиняный сосуд. Откупорив его, она подошла ко мне и, не говоря ни слова, вылила немного белой жидкости в свою ладонь. Запах был странным, немного сладковатым и одновременно терпким, напоминающим миндаль и какую-то траву. Она поднесла руку к моему лицу. «Умойся», — сказала она тихо, — «это поможет тебе видеть будущее». Я послушно склонил голову, и Айя бережно омыла мои веки молоком Омга. Ощущения были неприятными. Кожу вокруг глаз начало жечь, а в нос ударил резкий и даже приторный аромат. Но я молча терпел. «Ну вот, теперь все в порядке», — проговорила она, ставя кувшин на траву. «Теперь ты можешь принимать дары. И помни, что бы тебе ни говорили, не разворачивай свертки до вечера. Иначе можешь навлечь на себя беду». День тянулся мучительно долго. После омовения молоком Омга и предостережений Айи я вернулся в поселение, где подготовка к свадьбе шла полным ходом. Меня переполняло любопытство. Хотелось рассмотреть дары, узнать, что за таинственные свертки мне вручили, но наказ невесты останавливал. Да и что я вообще мог знать о местных обычаях? Лучше уж не рисковать и дождаться вечера. Я бродил по поселению, стараясь не мешать суете и рассматривая все вокруг. Работа шла слаженно и организованно. Чувствовалось, что к свадьбам здесь относятся со всей серьезностью. Удивительно, но я не видел ни одного ребенка или подростка. Рабов, кстати, тоже к работе не допустили. Приготовлениями занимались местные свободные и только взрослые. Похоже, существовал особый ритуал допуска, имеющий для них смысл. Женщины продолжали плести гирлянды и готовить еду в огромных котлах. Мужчины заканчивали установку длинного столба. А он был действительно длинным. И таскали откуда-то широкие лавки. Запахи дыма, трав и пряностей витали в воздухе, создавая неповторимую атмосферу. Ближе к вечеру приготовления стали завершаться. Костры разгорелись жарче, освещая площадь у дома шамана ярким пламенем. Огромный стол ломился от яств. Жареное мясо, рыба, овощи, какие-то пироги и лепешки, бесчисленное количество кувшинов с напитками. Поодаль от стола была площадка. На земле тупо расстелили какую-то ткань. Поставили два стула и раскинули вокруг цветы. Эта тканевая площадка была невелика, примерно 3 на 3 метра. Но я заметил, что местные старательно обходят расстеленное полотнище и стараются ни в коем случае не наступить туда. Плюс-минус я понимал, что это для меня и Айи, но мог лишь предполагать, а не знать наверняка. Солнце уже клонилось к закату, когда меня позвали в дом к шаману. Внутри царил полумрак, освещаемый лишь тусклым светом углей из очага. Шаман стоял у стола, на котором лежали какие-то травы, краски и непонятные предметы. Его лицо казалось еще более морщинистым и суровым в этом свете. «Пришло время!» — прохрипел он, не глядя на меня. «Сядь!» Я послушно опустился на низкую лавку. Старик взял в руки палочку и начал наносить на мое лицо какие-то узоры. Краска была холодной и пахла землей и чем-то смолистым. Он водил палочкой по лбу, щекам и подбородку, создавая замысловатые рисунки, напоминающие ветви деревьев или корни растений. Я старался не шевелиться, доверившись его действиям. «Это символы защиты и силы», — пробормотал шаман, заканчивая свою работу. «Они помогут тебе пройти через испытание судьбы». Закончив с лицом, он пододвинул ко мне стопку одежды. «Надень это», — сказал он. «Это одежда жениха». Я взял в руки вещи и рассмотрел их. Это была грубая понча из толстой шерстяной ткани, украшенная вышивкой и орнаментами. На шею мне шаман повесил ожерелье из зубов и костей, скрепленных кожаными шнурками. Выглядело это довольно зловеще, но я понимал, что это тоже часть ритуала. «Это когти и зубы побежденных чудовищ», — пояснил шаман, заметив мой взгляд. «Они будут оберегать тебя от зла». Обрядившись в одежды, я почувствовал себя неуклюже. Тяжелая понча сковывала движение и раздражала кожу, а ожерелье неприятно царапало шею. Но я старался не обращать на это внимания. Главное сейчас — не упасть в грязь лицом и достойно пройти через все эти странные, но, безусловно, важные для местных ритуалы. Когда я вышел из дома шамана, солнце почти скрылось за горизонтом. Площадь у костров была заполнена народом. Опять же, я не видел детей, словно их на этом празднике и не должно было быть. Как только я появился, все взгляды обратились на меня. По толпе прошелся шепот, и люди начали расступаться, освобождая мне дорогу к площадке для новобрачных, к тому самому участку земли, где лежала ткань и стояли два стула. А я уже ждала там. Стояла словно изваяние, без каких-либо эмоций на лице. Никакого белого платья, конечно, и в помине не было. Его заменяли расшитый какими-то стекляшками и ракушками кожаный лиф, плотно облегающий ее грудь, и юбка из множества разноцветных лоскутов ткани, кажущихся темными в свете костров. На голове красовался высокий головной убор из перьев, спускающихся до самых плеч. Лицо, как и у меня, было раскрашено узорами, делающими ее взгляд еще более загадочным. И, если честно, она казалась мне воплощением дикой красоты, даже несмотря на шрам вместо одного глаза. Весь день я бездельничал и отдыхал, даже ухитрялся поспать после полудня. Меня никто не трогал и не напрягал. Сейчас, отдохнувший и слегка отожравшийся организм требовал своего — женщину. Я чудом удержался у реки и сейчас вновь почувствовал напряжение в паху, понимая, что сегодня ночью она окажется в моей постели. Если честно, мне было совершенно наплевать, сколько у нее глаз и есть ли другие дефекты. Перед глазами стояло только ее обнаженное тело с каплями воды на сжавшихся от прохлады сосках. «Иди к ней!» Донесся голос шамана за спиной. «Она первая должна коснуться тебя». Я подошел к ней, стараясь сохранять невозмутимый вид. Хотя внутри все кипело. Скорее бы закончился этот балаган, и нас отправили в спальню. Мы молча подошли к стульям и сели. Вокруг воцарилась тишина. Только потрескивали костры и слышалось приглушенное дыхание толпы. Я украдкой огляделся. Все взгляды были прикованы к нам. Лица выражали смесь любопытства и ожидания. И тут началось. Шаман, выйдя вперед, затянул монотонное пение, ударяя в бубен. Звук был странным, как по мне, даже ужасным. Но толпа подхватила его, и вскоре вся площадь наполнилась гулом голосов, сливающихся в единый ритм. В воздух взметнулись искры от костров, и вокруг нас начали кружиться танцоры в жутких масках, изображающие каких-то мифических существ. Все это напоминало безумный, но завораживающий сон. Я сидел, поддаваясь ритму, не в силах оторвать взгляд от происходящего. Глава 29. Гул становится все громче, проникая, казалось, в самую душу. В ушах долбило так, словно где-то рядом стояла машина с подростками-землянами, и из этой машины доносились мощные басы. Танцоры кружились все быстрее, мелькая пестрыми одеждами и причудливыми масками. Я пытался разглядеть детали, понять, что изображают эти маски, но движения танцующих были слишком стремительными, а свет от костров слишком неровным. В какой-то момент мне показалось, что я вижу рогатые тени, мелькающие между танцорами. Но, моргнув, я понял, что это лишь игра света и тени. «В целом», — задумался я, глядя на все это, — «вот и сказание о духах в племенах». Я позволил себе легкую улыбку. «С такими играми света и теней все что угодно может померещиться». Шаман закончил петь, и толпа затихла. В полной тишине он подошел к нам и протянул Айе две чаши, наполненные дымящейся жидкостью. Она взяла обе, но первую чашу поднесла мне, не отводя взгляда. В ее одном единственном глазу я не увидел ничего, кроме все той же отстраненности. «Выпей», — тихо сказала она, — «это укрепит твою связь с нашими предками». Я взял чашу и принюхался. Запах был отвратительным, напоминающим смесь гнилой травы и горелой резины. Однако спасибо, что не дерьмо. Помня слова Айи, я не стал отказываться. Закрыв глаза, я выпил содержимое чаши одним глотком. Жидкость оказалась горькой и обжигающей, словно кипяток. Меня передернуло, и я невольно поморщился. Айя забрала чашу и поставила ее на место. Затем выпила свою, но даже не поморщилась. «Сейчас начнется самое главное», — прошептала она. И вот шаман начал колдовать. Он достал из мешка горсть сухих листьев и бросил их в костер. В воздух поднялось облако сизого дыма, запах которого был еще более резким и мерзким, чем у жидкости в чаше. Дым окутал нас, и я закашлялся. Шаман начал читать что-то на непонятном мне языке, размахивая руками и совершая странные пассы. Танцоры начали крутиться вокруг нас еще быстрее, создавая вихрь из красок и звуков. В какой-то момент мне показалось, что я начинаю терять сознание. Голова закружилась, в глазах потемнело. Я почувствовал, что меня кто-то держит за руку. Открыв глаза, я увидел Айю. Она смотрела на меня с тревогой. «Держись», — прошептала она, — «это скоро закончится». Я сжал ее руку в ответ, пытаясь ухватиться за реальность. Непонятные выкрики шамана становились все громче и быстрее. Дым окутывал нас все плотнее. Вдруг шаман закричал что-то, и танцоры разом остановились. В полной тишине он протянул руку к костру и вытащил оттуда горящий уголь. «Что я, вашу мать, выпил? Меня так разнесло в момент...» Горящий уголь в руке шамана казался маленьким солнцем, и от него исходил не только жар, но и какое-то странное пульсирующее свечение. В глазах все плыло, звуки искажались, превращаясь в невнятный гул. Я моргнул, пытаясь сфокусировать взгляд на лице Айи, но вместо этого увидел, как оно расплывается, множится, превращаясь в калейдоскоп из теней и света. Казалось, что земля и стул уходят из-под задницы. В груди разливалось тепло, переходящее в жар, а потом в леденящий холод. Все чувства обострились до предела. Каждое прикосновение отдавалось болезненным покалыванием. Я попытался что-то сказать, но вместо слов из горла вырвался лишь невнятный хрип. Мир вокруг продолжал трансформироваться, меняться, терять четкость. Меня опоили какой-то дрянью. Уроды, блин. Это я еще понимал, но вот все остальное... Айя по-прежнему держала меня за руку, и ее прикосновение было единственным, что удерживало меня от полного распада. И вдруг, как по щелчку пальцев, меня отпустило. Это было очень странно. Хрень какая-то. Мысли в голове стали более четкими. Эти травы его, это пойло. Как она вообще держится? Я повернулся к невесте, а та смотрела прямо перед собой. В ее единственном глазу не было ни страха, ни удивления, лишь все та же спокойная отстраненность. Как будто она уже не раз переживала подобное. Или ее вообще не берет. Может, это какое-то наследственное? Иммунитет к этой штуке? Ведь есть же на Земле северные народы, эскимосы какие-нибудь, которые едят испорченное мясо, и хоть бы хны. А обычному человеку от такого верная смерть. Трупный яд, что там содержится, никого не пощадит. Тут, наверное, было что-то похожее. В их организме вырабатываются какие-то антитела, которые нейтрализуют действие этой гадости. Или у них вообще метаболизм другой, приспособленный к этой отраве. А может, это не только физиология, но и психика? Может, они как-то умеют отключаться от этих видений, контролировать свой разум, не поддаваться галлюцинациям? Ну, как йоги там всякие или шаманы. Медитируют, наверное, годами, чтобы достичь такого состояния. А я тут, как нашкодивший щенок, хватанул эту бурду и теперь страдаю. Тряхнул головой и потер виски, понимая, что глаза тереть нельзя. Размажу краску по морде, и местные могут счесть это дурным знаком или вообще оскорблением шамана. Голова еще немного кружилась, но в целом дурь схлынула. Я все так же не сводил глаз с невесты. Ее лицо было неподвижным, взгляд сосредоточенным. Ни единого признака того, что ее хоть как-то затронуло происходящее. Да, точно, дело в опыте. Она просто привыкла. Для нее это как стакан воды выпить. А для меня как... Сразу все аналоги нецензурные в голову лезут. Наверное, они с детства это пьют. Может, даже матери им это в молоко добавляют, чтобы с пеленок приучать к духам предков. Еще и шаман этот. Колдует там что-то и верит в свою ворожбу. Быстрее бы все закончилось. Шаман продолжал манипулировать угольком, бормоча что-то себе под нос. Его лицо выражало полную сосредоточенность. Он подбросил уголек в воздух, и тот, описав дугу, упал ему прямо на ладонь. Толпа ахнула. Я же, с трудом удерживая равновесие, лишь хмыкнул про себя. «Фокусник хренов», — подумал я. «Ловкость рук и никакого мошенства». Наверняка уголек был уже достаточно остывшим, да и кожа у шамана, небось, загрубела от подобных представлений. Или, как вариант, это вообще не уголь, а забавы с какими-то люминесцентными красками. Где он это берет, другой вопрос. Затем шаман прошептал что-то над углем, и тот вновь вспыхнул ярким пламенем. Он начал жонглировать им, подкидывая и перехватывая, словно это был не раскаленный предмет, а обычный мячик. Зрители ликовали, а я все больше убеждался в том, что мой тесть — профессиональный жулик. Выглядело, конечно, ярко, но в любом случае меня это уже не впечатляло. После выпитой гадости горящий уголь в руках шамана оказался скорее забавным трюком, чем проявлением сверхъестественных сил. Представление продолжалось. Шаман ловко перебрасывал свой уголек из руки в руку, в какой-то момент поднес его ко рту и, как мне показалось, даже прикусил. Публика издала восторженный рев. Местный народ был не слишком взыскателен по части зрелищ. Я же немного устал и сидел с покерфейсом. Ничего удивительного. Шаман, словно чувствуя мой скептицизм, подмигнул мне одним глазом и, выплюнув огонек обратно в ладонь, резко бросил его в костер. Пламя взметнулось вверх, озаряя лица собравшихся. Затем шаман, расправив плечи, громко объявил что-то на своем языке, из чего я понял только одно слово — «семья». Айя слегка сжала мою руку. Догадался, нас объявляют семьей. Толпа одобрительно загудела, и несколько женщин подошли к нам, осыпая нас лепестками каких-то душистых цветов. От запаха у меня снова закружилась голова, но я постарался сохранить серьезное выражение лица. «Держись», — сказал я себе. «Скоро эта херня закончится, и будет брачная ночь». Я действительно отдохнул за эти дни и думать ни о чем, кроме секса, сейчас не мог. Обряд оказался недолгим. Вскоре шаман объявил о его завершении, и все вокруг огорченно выдохнули. Жизнь не баловала их подобными представлениями. Волнение, витавшее в воздухе, постепенно сменилось предвкушением. Шаманам было велено соединить наши узы брака не поцелуем или кольцами, как на земле, а общим ложем. После пиршества. «Господи, да болтай ты поменьше! Я бы уже давно все скрепил и не один раз. И хрен бы с ним со свадебным пиром. Пожрать и потом можно». Сказали, что это укрепит нашу связь и принесет удачу в будущем. Жесть. Однако внешне я не протестовал. Идти против традиций, когда ты иномирец, которого напоили какой-то гадостью, не самая лучшая идея. Да и Айя, кажется, не возражала. Для нее это было просто еще одно событие, которое нужно пережить. Начался пир. Большие столы, сколоченные из грубых досок, ломились от еды. Чего там только не было. Жареное мясо неизвестных животных, печеные коренья. Некоторые из них оказались на вкус очень даже ничего. Гораздо лучше, чем привычные мне кухру. Какие-то странные каши, сваренные из диковинных зерен. Запахи смешались в густой дурманящий коктейль, вызывая одновременно аппетит и легкое отвращение. Все же местные ароматы довольно сильно отличались от земных. К нам по очереди стали подходить люди, поднося дары. Каждый дар сопровождался приложенным кулаком к сердцу и какими-то тихими словами. А я отвечала кивком головы и благодарной улыбкой. Шаман стоял чуть поодаль от нас, на границе ткани, расстеленной на земле, и внимательно осматривал каждый подарок. Я с интересом наблюдал за его действиями. С каждого дара он получал для себя маленькую часть. У его ног на земле, а не на ткани, стояли две корзины, куда люди, дарящие нам подарки, сваливали дары для него. Нам — копченая ляха здорового зверя. Ему — ломоть примерно в полкило такого же мяса. Нам — местную овцу со связанными ногами. Ему — крупную утку. Нам — здоровый сверток ткани. Ему — лоскут раза в 4 поменьше. Такой сгодится, например, на спинку от рубахи. Только таких лоскутов за вечер у него образовалось аж 8 штук, если не больше. Тут до меня дошло, на какие шиши существует шаман в этом племени. Это было забавно. Явно на каждой свадьбе или другом празднике он получал свой налог. Этакий брачный сбор, только не деньгами, а натурой. Гениально! Ведь откажешь такому, и духов разгневаешь, и жизнь твоя семейная не заладится. Среди даров были самые разные вещи. Шкуры диких зверей, искусно сплетенные корзины, украшения из костей и перьев, оружие, сделанное из камня и дерева. Но самым неожиданным подарком оказались люди. Да, именно так. К нам подошел Мирос. Он не сводил взгляда с Айи, и я почувствовал, как во мне закипает легкое раздражение. Знал я, что она ему нравилась. Но пошел он куда подальше. Она теперь моя. Мирос поклонился нам обоим, приложив кулак к сердцу, и произнес несколько слов о том, что он рад за наш союз. Затем он махнул рукой, и из-за его спины вышла девушка. Молодая совсем, лет 20, не больше. С большими темными глазами, полными какой-то обреченности, и длинными черными волосами, заплетенными в тугую косу. На ней была лишь рубаха, явно ей тесноватая и только подчеркивающая увесистую грудь, и набедренная повязка. я невольно отметил, насколько она красива. Стройная фигурка, нежная кожа, миловидные черты лица. Конфетка, а не девка. Рабыня. Мирас подарил ее мне. Не нам с Айей, а мне. Это было странно, и я жопой ощутил подставу. Шаман заметно напрягся, глядя на девицу. Я это заметил. Тесть явно не одобрял такой красивый подарок, но и возразить не мог. А я? Я не знал, можно ли вежливо отказать. Идти против традиций было бы глупо. Но еще глупее было бы злить собственного тестя и молодую жену. Так что разумнее принять, поблагодарить, а потом решить этот вопрос в новообретенной семье. Да и девушка была слишком хороша, чтобы подвергать ее риску. Не исключено, что отвергнутый дар уничтожат прямо здесь. Понятно было, что мне эта красотка не достанется. Тут я подавил огорченный вздох. Но рисковать ради бабы своим положением я не буду. Так что я поблагодарил походного вождя с каменной мордой и отвернулся от рабыни, чтобы не раздражать жену. Айемирас подарил мешок, набитый чем-то тяжеленным. Когда мешок развязали, все ахнули. Внутри лежал кусок какого-то прозрачного камня, похожего на стекло. Только стекло это переливалось всеми цветами радуги и словно светилось изнутри. Я никогда ничего подобного не видел. Даже шаман, кажется, был поражен. Он подошел ближе, внимательно осмотрел камень и что-то тихо сказал Айе. Она кивнула, взяла камень и положила его рядом с собой. Я не понимал, что это за камень и откуда он взялся, но по реакции окружающих понял, что это что-то очень ценное. После Мираса к нам подходили и другие люди. Богатые жители племени дарили рабов, попроще шкуры, оружие, еду и животных. Кто-то принес глиняный горшок с какими-то благовониями, кто-то просто пучки сушеных трав. Были и совсем бесполезные подарки. Одна старуха подарила мне вышитую повязку на голову, которая явно была ей самой дорога. Я не стал отказываться, принял подарок с благодарностью. Другой мужик притащил огромную кость какого-то животного, сказав, что она принесет мне удачу на охоте. Я понятия не имел, что с ней делать, но тоже поблагодарил его и положил кость рядом с другими подарками. Постепенно куча подношений росла, занимая все больше и больше места. Я чувствовал себя каким-то царьком, принимающим дань от своих подданных. Пир продолжался до поздней ночи. Танцы, песни, все смешалось в непрерывный поток звуков и движений. Я старался вникать в происходящее, но после выпитого зелья и пережитого стресса мне это давалось с трудом. Я чувствовал себя уставшим и опустошенным. Не лучшее решение перед брачной ночью травить жениха непонятной херней. Мне сейчас хотелось только одного — поскорее вернуться в свою комнату и рухнуть на кровать. Но я понимал, что это невозможно. Я должен до конца отпраздновать свадьбу, чтобы не обидеть Айю и ее соплеменников. Разница с тем праздником, что я видел в старом племени, была существенная. Местные вели себя гораздо более цивилизованно. Никаких блядских танцев с задиранием юбок у женщин, никаких конфликтов и боев с рабами. Даже те рабы, которых дарили нам, выглядели более сытыми и здоровыми. Похоже, мне повезло попасть в стойбище, где гораздо меньше бессмысленной жестокости. Пир постепенно затихал. Утомленные танцами и угощениями гости начинали расходиться по своим жилищам. Шаман, возвышаясь над толпой, провозгласил, что в дом новобрачных он не войдет в течение дня, чтобы не нарушать покой молодой семьи. Этот обычай показался мне вполне разумным. Нафига молодоженам слушатели и зрители за стенкой? Нас пошли провожать к дому целой группой. Многочисленные гости выкрикивали пожелания счастья и плодовитости. Айя шла рядом со мной, держась за руку и по-прежнему сохраняя невозмутимое выражение лица. Я старался изображать мордой лица радость и благодарность. Рабы, полученные в дар, несли наши новые вещи в мешках. Шаман бдительно следил за этим шествием. Когда мы подошли к дому, Айя первой шагнула за порог и остановилась, повернувшись лицом к толпе и ожидая меня. В этот момент я почувствовал какое-то напряжение, недоуменный гул, возникший в группе провожатых. «Я сделал что-то не так?» Оглянулся. Шаман смотрел в сторону и никаких знаков не подавал. Чувство неловкости не проходило, но спрашивать сейчас я не рискнул. Рабы, шедшие за мной, отводили взгляд, словно опасаясь какой-то моей реакции. Я не понимал, что происходит. В чем дело? Почему такое странное поведение? Не желая показывать свою растерянность, я молча перешагнул порог и встал рядом с женой. Айя велела рабам оставаться на улице и удалилась в свою комнату. Я захлопнул дверь и остался в полном недоумении. Что не так-то? Недоумение толпы осталось висеть в моих мыслях. Я попытался отмахнуться от этого неприятного ощущения, списав все на местные обычаи, которые мне еще предстояло изучить. Сейчас же меня больше всего волновала усталость, скопившаяся за этот долгий и странный день. Понимая, что откладывать неизбежное бессмысленно, направился в комнату Айи. Пробираясь сквозь полумрак дома, я чувствовал привкус выпитого на языке и устало потирал переносицу. Под пальцами скатывалась в колбаске краска сморты. Все это было слишком чужим, слишком диким, слишком нереальным. «Умыться бы, что ли? Но я даже не знаю, где здесь чистая вода». Толкнув дверь в комнату Айи, замер на пороге. Она лежала на кровати, одетая, и неподвижно смотрела в потолок. Никаких признаков радости или волнения, только какая-то отстраненная пустота в глазах. Окраски на лице уже нет. Зато на столе миска с водой, а рядом измазанная глиной тряпка. А вторая, чистая, похоже, приготовлена для меня. Оттерев лицо уж как мог, повернулся к новобрачной. Лежит как бревно и смотрит в потолок. Это зрелище меня обескуражило. Я ожидал чего угодно, но только не этого. Сел рядом с ней на кровать. Молчание затягивалось, давило на меня своей напряженностью. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, я попытался заговорить, но она тупо молчала. В итоге я просто протянул руку и коснулся ее плеча. Айя вздрогнула, но не отреагировала никак иначе. Затем, через еще полминуты тишины, сухо заявила: «Нужно закончить обряд и заключить союз». «Закончить обряд». Слова Айи прозвучали как приговор. В них не было ни намека на страсть, ни капли желания. Лишь холодная, отстраненная констатация факта. И это меня чертовски злило. Я ожидал чего угодно, даже сопротивления, но не абсолютной пассивности. Она позволила мне раздеть себя, как куклу. Я осторожно расстегнул ее одежду, сдвинул ткань с плеч, и вот она передо мной, обнаженная, прекрасная и словно сделанная из камня. Не шелохнувшись, не произнеся ни слова, лежит неподвижно. Ее тело было крепким, гибким, но совершенно не отвечало на мои прикосновения. Ее кожа оказалась горячей, гладкой и упругой, темнее, чем я привык видеть у женщин своего мира. И волосы. Боже, сколько волос! Там, где женщины с земли привыкли их безжалостно удалять, у нее был густой мягкий покров. Я провел рукой по ее бедру, ощущая шелковистую гладкость. Не дрогнула ни одна мышца. Разделся сам, чувствуя себя не в своей тарелке. Но что я мог сделать? Отказаться? Нет, это не входило в мои планы. Я должен был пройти через это, как через дурацкий ритуал, как через очередную порцию тошнотворной жижи, которую мне пихали в горло. Я чувствовал себя обманутым. Это совсем не тот секс, о котором мечтал весь день. Совсем не тот. Даже мой собственный каменный стояк казался лишним. Я почти не испытывал возбуждения, скорее ощущал раздражение и злость на нее. Я навис над покорным телом, чувствуя биение своего сердца в висках. Ее глаз был широко раскрыт, но в нем не было ничего. Ни страха, ни любопытства, ни желания. Лишь пустое равнодушие. Я коснулся ее губ своими. Холодно и сухо. попытался углубить поцелуй, но она не ответила. Просто лежала, как мертвая. Секс был странным и почти неприятным. Я не привык трахать кукол. Она не издала ни звука, не проявила ни малейшего признака жизни. Лишь лежала, молча и неподвижно. Я закончил, быстро ощущая дикое разочарование. Отвернулся от нее и несколько минут лежал, глядя в потолок. Нужно было что-то менять. Я понимал это нутром. Но что? И как? Да пропади все пропадом! Сама ведь сказала, что согласна! Конец книги. Читал Никита Степаненко.